Евангелие от Луки, глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедши к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». И Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. И говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Говорю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После этого Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приближался к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее“. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой — 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своя терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: „Прощаются тебе грехи“». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».